Глава 14. Расследование. Повесив на ворота талисман с надписью «Главе пика мечей вход воспрещен», они заперлись в пустующем доме, нашли пару кувшинов рисового вина и разместились в гостевой спальне с двумя раздельными кроватями. Распивая алкоголь, Циян и Фэй немного поговорили на отвлеченную тему, произнесли несколько тостов за безопасность, а потом крепко уснули, позволив себе на несколько часов забыть все тревоги. Разлепили глаза они лишь в начальный час змеи. Примечание. Час змеи — время с 9:00 до 11:00. Начальный час — первая половина, с 9:00 до 10:00. Конец примечания. Это порадовало, но в то же время и обеспокоило, потому что тихое пробуждение в разгар обмена учениками казалось довольно странным. Циян отмахнулся от тревожных мыслей, которые уже собирались замучить его до смерти, а потом укутался в одеяло и снова провалился в сон. Слава богам, без сновидений. Когда он проснулся во второй раз, перебинтованные руки уже не болели, но Циян все равно не осмелился снять повязки, потому что рисовую кашу с овощами на завтрак готовила Фэй. Переодевшись в голубые одежды с вышитыми на них бамбуковыми лепестками, он попивал вино, наблюдая за подругой. Вялые и опустошенные, они даже не разговаривали. Казалось, никого из них не заботило, что ученица пика благородства, обязанная сейчас находиться на пике литературы, прозябала в компании главы пика зелени. Утро казалось привычным и уютным, прямо как в их прошлой жизни, когда подруга ночевала в его квартире после попоек с друзьями. И менять ничего не хотелось. Даже каша, которую готовила Фэй, оказалась почти такой же, какую они любили есть по утрам в другом мире. Стоило им уютно разместиться за столом в гостевой комнате, как раздался громкий стук в ворота дома. Вскоре на пороге появился Мушу, самовольно решивший войти. «Циян!» — встревоженно воззвал он. «Хорошо, что вы оба здесь», — добавил он, увидев Фэй. Не прошло и пары мгновений, как Мушу нахмурился и уточнил. «А почему вы оба здесь?» Циян тихо вздохнул. Однако он еще на кухне обдумал, как будет оправдывать их с Фэй совместное времяпрепровождение. «После пожара я не хотел оставаться в лазарете, вот и попросил твою ученицу проводить меня до дома. А чтобы она не шла по темноте назад, предложил переночевать здесь». Его голос звучал невозмутимо. Просто у него не осталось сил тревожиться еще и по этому поводу. «Хочешь кашу?» Циян лениво указал ложкой на чашу, которую держал в руке. «У меня есть еще порция. Ты наверняка всю ночь не ел». Он пробежался взглядом по потрёпанным одеждам друга, по следам копоти и взлохмаченным волосам. Видеть Мушу таким было непривычно. «Да, можно кашу». После короткой паузы растерянно ответил Мушу и медленно подошел к столу. Он взглянул на перебинтованные руки Цияна. «Ты в порядке?» Циян кивнул, поднимаясь с места. «Мазь из лазарета помогла. Раны почти зажили. Присаживайся, вернусь и поговорим». Он указал на свободные подушки с длинной стороны стола, тогда как они с Фэй занимали места за короткими, и пошел на кухню. «Янь Фэй, с тобой все хорошо?» — услышал Циян в коридоре тихий голос Мушу. «Да, учитель», — пробормотала Фэй. Циян положил кашу в пустую чашу, стараясь действовать быстро, чтобы надолго не оставлять подругу в компании ее порой слишком проницательного и бдительного наставника, который невесть о чем мог расспросить. Он не сомневался в умениях Фэй привирать и выкручиваться. Но даже если придется нести чушь, то лучше делать это рядом друг с другом, чтобы потом не разойтись в показаниях. Вернувшись с порцией каши, еще одной чайной пиалой и дополнительными приборами, Циян застал тишину. Фэй кротко смотрела на сложенные на коленях руки, а Мушу — на цветущий сад за раскрытыми внешними дверями комнаты. Циян поставил перед ним еду и вернулся на место. «Пожалуйста». Мушу вздохнул, глядя на кашу, а потом смочил ладони в миске с водой и обтер полотенцем. «Я видел Ло Хаяна», — сказал он. «Он сообщил, что ты не захотел ночевать с ним на пике зелени и отправился ко мне. А Фэй что-то забыла, поэтому вернулась и обнаружила горящий дом. «Ты можешь рассказать мне, что именно произошло?» Мы с главой Пика Мечей всю ночь обыскивали окрестности, но вокруг дома нет следов постороннего влияния. Похоже, он загорелся изнутри. Циян незаметно вздрогнул. «Ты уверен, что снаружи нет никаких следов?» — спросил он, перемешивая кашу в своей чаше. Мушу кивнул. «Мы обыскали все вдоль и поперёк. Ты что-то делал в доме?» Пожар не удавалось потушить очень долго. «Если ты проводил какой-то эксперимент с неудачным исходом, можешь сказать мне честно, я не стану держать обид. По сравнению с твоей жизнью, дом для меня не важен». «Точно!» — внезапно подумал Циян. «Система, может ли оригинальный персонаж новеллы знать что-то о божественной сути и о том, кто мог вторгнуться ко мне в сон? Мушу ведь прожил на этой земле пару сотен лет бок о бок с Юцияном. Все это время мы с Фэй пытались решать загадки самостоятельно, даже ни разу не подумали попросить помощи у посторонних. Наши знания ограничиваются тем, что было описано в книге, но ведь до этого персонажи тоже жили, сталкивались с проблемами и прочим. Вдруг Мушу сможет помочь?» «Все возможно, но будьте осторожны и не наговорите лишнего». Циян мысленно кивнул и ответил другу. «Я не проводил экспериментов. Просто пришел к тебе переночевать. Единственное, что было не так — сон, который я увидел». Стоило ему произнести это вслух, как Фэй бросила на него встревоженный взгляд. «Что за сон?» Мушу слегка насторожился. «Если это что-то личное, можешь рассказать позже». Он незаметно кивнул в сторону Фэй. «Нет, все в порядке». Циян посмотрел в льдисто-голубые глаза друга, полные прохлады и беспокойства. Тихо выдохнув, он опустил взгляд на чашу, зачерпнул кашу ложкой и положил в рот. Проглотив, он рассказал Мушу про странный сон все, что смог вспомнить, не упоминая физическую близость и исказив правду в конце. «А после я, кажется, услышал во сне голос, который шептал: „Пробуди божественную суть“. Потом я проснулся от криков ученицы Янь, которая звала меня». Мушу бросил на Фэй обеспокоенный, но благодарный взгляд, словно она спасла не друга, а его мать. «Божественная суть?» Он вернул внимание к Цияну. «Не возражаешь, если я сначала проверю пульс?» Циян кивнул и, засучив правый рукав, протянул руку Мушу. «Мы прожили сотни лет и не сталкивались даже с упоминанием чего-то подобного», задумчиво произнес Мушу, касаясь теплыми пальцами его кожи. «Почему-то мне кажется, что этот сон связан с твоим столкновением с демоном клинка, от которого ты спас меня». Лицо Цияна укрыла мрачная тень. «Думаешь, это мог быть он?» «Этот демон не закрыл дверь», — напомнил Мушу, опустив взгляд на его бледное запястье. Губы и ладони Цияна похолодели. «Звучит логично. Когда вы пытались спасти господина Му от демона клинка, наша с вами связь была прервана. И она также была прервана, когда вы увидели кошмар в деревне Циньянь. Вчера кто-то хотел вторгнуться в вашу память, из-за чего у меня сработал автономный режим, что тоже необычно. Думаю, вас и впрямь не отпускает один и тот же демон. Или демоница. Лица-то вы не видели?» «Что значит «или»?» — подумал Циян, остекленевшими зелеными глазами, уставившись на считывающего его пульс Мушу. «Демоны могут менять обличие», — напомнила система. «Вы видели лицо этого демона один раз, и тогда оно выглядело как у вашего лучшего друга. Если личина была фальшивой, чтобы встревожить вас, то ее могла надеть даже демоница. Учитывая, какой сон вам снился в последний раз, вряд ли бы на такое решился демон». «Разве демонам есть разница, с кем взаимодействовать? Это же ритуал, а не личное желание». «Далеко не все демоны хотят физически контактировать с кем-то того же пола, пусть даже ради дела. У них есть принципы и предпочтения. В таких случаях они обычно посылают сущности противоположного пола и потом спрашивают с них». Циян мысленно фыркнул. От осознания того, что во сне его могла посетить обворожительная демоница, дышать легче не стало. «Получается, меня или атаковала женщина, или преследует демон, посылающий демониц», — Да. Циян вспомнил свои ощущения во сне и то, как действовала та сущность. Странно, конечно, но ладно. Я думал, демоны более раскрепощенные, и для них главное — достижение цели, а не соблюдение принципов. Это лишь теория, а не утверждение. Возможно, ваш случай и вправду раскрепощенный. Циян чуть не поперхнулся. Если это была все-таки демоническая сущность, а не кто-то другой, то почему от тебя не поступило предупреждений, что в моем теле могла остаться чужеродная ци? Продолжил расспрашивать он, только бы не возвращаться к воспоминаниям о пережитом сне и чужих горячих прикосновениях. Была пробуждена божественная суть. Думаю, она очистила вас. Демонической ци в вас нет. Циян тихо вздохнул, почувствовав облегчение от того, что в его теле хотя бы не осталось отравы. Он взглянул на погруженного в себя Мушу и сосредоточенно поедающую кашу Фэй, а потом продолжил беседу с системой, пока имелось желание, и она отвечала развернуто. «Мне бы хотелось еще узнать, за кого приняла меня эта сущность. Она явно относилась ко мне как к знакомому, но сначала неплохо бы от нее скрыться. Что в первый, что во второй раз я пил пилюли, изгоняющие демоническую ци из тела. Они должны были помешать твари найти меня, но она все равно пришла. Пилюли бесполезны? Нет, темную ци они изгоняют. Но этой сущности, видимо, не нужен духовный след, чтобы отыскать свою жертву. Тогда как она меня находит? Не подскажу. Мало кто из демонов способен выслеживать жертву, особенно если она бессмертный заклинатель. Ваша аура непробиваема для многих существ, но этой сущности, похоже, все нипочем. Она захаживает в ваши сны и скрывает вас от меня так, словно является самим нефритовым императором. Циян вздрогнул. «Что-то не так?» — тут же спросил Мушу, подняв на него взгляд. «Нет, продолжай», — ответил Циян под тихий звук ложки, которой Фэй иногда ударяла о края чаши. «Неудивительно, что ты их сравнила. Если это та же тварь, от которой я спас Мушу, то именно она убила нефритового императора в новелле. И, видимо, из-за того, что она ходит по моим снам, а не тихо сидит в Диюе, мое задание по спасению Верховного Владыки все еще не выполнено». «Вероятно, она даже не в Диюе». Циян застыл, как деревянный петух. Примечание. «Застыть, как деревянный петух». Китайская идиома, которая означает «остолбенеть» или «окаменеть от ужаса». Конец примечания. «В смысле? Я же не дал ей захватить тело Мушу». «Она могла захватить чужое тело. Мы ведь это обсуждали. Столько раз за короткий срок навещать вас, находясь в Диюе, это большая растрата духовных сил. Никто в своем уме на такое не пойдет, поэтому эта демоническая сущность, скорее всего, где-то здесь». «Да твою мать!» Циян мысленно выругался. Пусть они и обсуждали вероятность появления нового одержимого. Ло Хэян под критерии не подошел, а кандидата лучше него не было. Циян не представлял, кто теперь мог стать сосудом. Ведь в прошлый раз, когда Мушу лишился контроля над телом, сразу началась война между заклинателями и демонами. Но сейчас о подобном ничего не было слышно. Ти-ши-на. Неужели главный злодей в этот раз решил мучить не весь мир, а только меня? Циян попытался предугадать поведение убийцы, опираясь на основной сюжет. Но, казалось, здесь все уже давно шло не по плану. «С твоим здоровьем все в порядке», задумчиво произнес Мушу, наконец оторвав пальцы от его запястья и прервав заодно мысленную брань. «Никаких следов темной ци я не заметил. С меридианами тоже никаких проблем. Уверен, что слышал во сне про божественную суть». Циян кивнул и, нервно одернув широкий рукав, убрал ладони под стол. Мушу посмотрел на остывшую кашу, к которой даже не притронулся. «Может ли мой друг быть реинкарнацией?» — задумчиво пробормотал он. «Говорят, в таких случаях божественная суть запечатана в человеческом теле». Циян недоуменно покосился на Фэй. Та даже жевать перестала, внимательно прислушиваясь к разговору. «Ты о чем?» — спросил он у Мушу, потому что подруга явно ничего не понимала и не могла ему подсказать. «О Гуанди», — Мы все видели ту статую. Циян нахмурился. Не думаю, что я могу быть его реинкарнацией. За годы моего самосовершенствования я уже должен был вознестись, но в итоге все еще здесь и уже бессмертен. Мушу вздохнул и потянулся к чайнику, чтобы разлить травяной напиток по пустым пиалам, а потом вернул его на место и сказал. Ты прав, но этот странный пожар, сон, статуя, похожая на тебя. Я бы проверил все в специальном месте. Он сделал глоток и, выдержав небольшую паузу, посмотрел на ученицу. Яньфэй, чай уже остыл. Можешь принести другой? Фэй, отложив ложку в сторону, растерянно посмотрела на него. «Быстрее», — с нажимом добавил Мушу, бросив на нее такой холодный взгляд, что она тут же подскочила с места. Когда Фэй покинула комнату вместе с чайником, Мушу подвинулся ближе к Цияну и раскрыл свой серо-лавандовый веер, пряча за ним их лица. После собрания глав пиков Исин сообщил мне, что в мире стали появляться демонические секты, как та, что мы видели в Циньянь. Торопливо прошептал Мушу. Среди бессмертных ходят слухи, что владыка Диюя пытается сломать печать на воротах в царство мертвых, чтобы вырваться и ввергнуть в хаос наш мир. «Владыка чего?» Циян буквально выкрикнул вопрос в своих мыслях, но выражение его лица не изменилось. «Возможно, грядет война, которую пророчили еще сотни лет назад, когда сменилась власть внутри самого Диюя», — продолжил Мушу. «Если ты хоть как-то связан с богами, нам стоит это выяснить, потому что демоны ненавидят божеств и их посланников. Всех, связанных с ними, уничтожат первыми». «И как ты предлагаешь все узнать?» Циян насторожился. Он боялся выяснять, бог ли он, ведь за этим наверняка последуют очередные проблемы. И не стоит забывать, что на вопросы о Гуанди и его культе система отвечала: «Запрашиваемые данные недоступны». Но в то же время ему было любопытно. «Нужно отправиться в земли школы Алого Рассвета. Там, на горе Света, стоит храм со статуей нефритового императора. Поговаривают, тамошние монахи способны общаться с ним через нее и могут каждому человеку ответить на один вопрос от лица Верховного Владыки». В свое время Исин именно там узнал, как успешно управлять школой. И посмотри, где он сейчас. «Похоже на сеанс гадалки». Без всякого воодушевления подумал Циян, уверенный, что Му Исин справился бы с ролью главы и без пророчеств. Но возможность получить ответ на любой вопрос звучит заманчиво. Если все эти разы меня тревожили с подачки одного и того же демона, было бы неплохо узнать, как от него избавиться. «Лучше спросите, как спасти нефритового императора, чтобы завершить вашу миссию». «Это одно и то же», — мысленно прошипел Циян. «Если меня преследует его убийца, то избавиться от него равносильно тому, чтобы спасти твоего императора». «Думаю, неплохая идея», — невозмутимо ответил он. «Вам назначено новое задание. Отправляйтесь на гору Света и задайте вопрос статуе Бога. За выполнение будет начислено 100 баллов. За невыполнение списано 500 баллов». Мушу кивнул и закрыл веер. Сразу после этого в дверях появилась Яньфэй, осторожно держа чайник, из которого шел пар. «Отправляемся после окончания обмена учениками», — сказал Мушу, наблюдая, как она садится за стол. «Куда?» — спросила Фэй, посмотрев сначала на одного учителя, потом на другого. «Нам нужно на гору Света, и ты едешь с нами». Мушу перевел взгляд на Цияна. «Можешь взять своего старшего ученика. Ему, думаю, будет полезно посетить гору». Циян приподнял брови, слегка удивившись тому, что не он в этот раз проявил инициативу взять с собой детей. «Но зачем нам идти туда, учитель?» — в недоумении спросила Фэй, разливая чай. «Поговорить со смотрителем», — сухо ответил Мушу и сделал глоток из пиалы. Фэй встревоженно посмотрела на Цияна, и он одними губами прошептал: «Потом расскажу». Вот только когда случится это «потом», он не знал. После трапезы Мушу повел Яньфэй на пик литературы, с которого она вряд ли сможет улизнуть в ближайшее время. Циян закрыл за ними дверь и, оставшись, наконец, в одиночестве, выдохнул. Хотя после пережитого в пустом доме находиться было тревожно, это все равно лучше, чем сидеть перед Мушу, обсуждать богов и демонов и думать, сколько из них теперь проникает в его голову и с какой целью. Он вернулся в гостевую комнату. Доел уже холодную кашу, немного отдохнул на подушках, посчитав доски на потолке, а потом собрал грязную посуду и отнес на кухню. Сначала он планировал оставить ее там, а помыть уже после того, как хорошенько напьется, но потом вспомнил, что попал в прошлый век, где нет ни губок, ни скребков, чтобы отодрать присохший рис от пиалы. Поэтому Циян решил отложить свой прогрессирующий не от хорошей жизни алкоголизм и закончить дела. Вот только как мыть посуду с перебинтованными ладонями и пальцами? Циян нахмурился, глядя на повязки, а потом потянул за узелок. Осторожно размотал бежевую ткань и, увидев совершенно здоровую кожу, ахнул. «В моем мире такие ожоги заживали бы месяц, а здесь и суток не прошло. Система, что это за чудодейственная мазь такая?» «Не знаю. Вам стоит спросить у Лоха Яна, ведь это он ее нанес, и он же залечил свою травму за пару дней». При упоминании этого неприятного человека Циян скривил губы, а потом снял вторую повязку. Руки чудом оказались полностью здоровы, а повязки выброшены в корзину для мусора. Набрав воды, он взялся мыть посуду. В прошлой жизни Циян не любил убирать за собой и вовсю эксплуатировал посудомойку и робот-пылесос. Но сейчас это помогло ему отвлечься. Тревожные мысли отчасти покинули его голову, правда, ненадолго. «Юциян!» Он резко обернулся и чуть не бросил помытую пиалу прямо в Лоха Яна, застывшего в дверях кухни. Мечник, нахмурив брови, недовольно смотрел на него. Он привел себя в порядок и даже переоделся в черно-синий халат с широкими рукавами, украшенными вышитыми тиграми. Не осталось и следа от ночной работы пожарным. «Серьезно? Талисман?» С неприятным смешком спросил Лоха Ян, держа в руке золотую бумажку, которая тут же загорелась и обратилась в пепел. «Ты что здесь делаешь?» Возмутился Циян, отставляя пиалу подальше, иначе точно запустит ее в одно привлекательное лицо с пронзительными черными глазами. «Пришел проведать». Лоха Ян небрежно отряхнул ладони. «Мой больной сбежал из лечебной комнаты. Я беспокоился». Он лениво привалился плечом к косяку и скрестил руки на груди. Циян громко фыркнул. «Глава пика мечей, я не ценитель ваших шуток. И покиньте мой дом, я не умираю». «Вижу». Лоха Ян кивнул на его ладони. Кожа на тыльной стороне выглядела тонкой и нежной, как лепестки цветов, а с внутренней — слегка грубоватой. «Мазь помогла?» Циян демонстративно показал здоровые руки, решив не размениваться на слова. Лоха Ян оттолкнулся от косяка и подошел ближе, заставляя Цияна отступить и прижаться поясницей к столешнице. Это не было трусливой реакцией, лишь попыткой отдалиться, которая увенчалась провалом. Лоха Ян взял его руку в свою и начал рассматривать. «У тебя проблемы со зрением?» — съязвил Циян. «Издалека не видишь, что я здоров?» «Тот огонь был необычным. Я должен убедиться, что с тобой все хорошо». Циян хотел вырвать руку, но передумал. Решил сначала выудить информацию, которую мог не знать Мушу. Учитывая его отношения с Лоха Яном, вряд ли они обменивались сведениями. «В каком смысле необычным?» Лоха Ян поднял на него взгляд. Они стояли слишком близко. Его лицо было на расстоянии длины ладони. И Циян подался назад, чтобы еще немного отстраниться. «Мы с Мушу все обыскали и не нашли следов поджога. Огонь горел всю ночь, и водой его было не потушить. Мы с главами пиков использовали талисманы и духовную силу, но и это не помогло. Огонь имел необъяснимое происхождение, и нам пришлось ждать, пока он потухнет сам. Ты знаешь, что там произошло?» «Нет. Я говорил, что спал». «Поэтому Мушу спрашивал меня про эксперименты. Настолько необычным было то пламя». И если главу пика мечей так волнует ситуация, то искать ответы советую возле места пожара. Какой смысл захаживать в мой дом? Неужели опечалились, что я там не умер, и пришли завершить то, что не удалось огню? У меня нет намерения убивать тебя. Лохаян скользнул пальцами от ребра чужой ладони до кончиков пальцев, и Циян вздрогнул. По крайней мере, пока. Его голос прозвучал пугающе низко. Циян вырвал руку и резко толкнул его в плечо, вынуждая отступить на шаг. «Что?» Искренне удивился Лохаян и развел руками. «Если твое тело захватит демон или дух, которого не изгнать, не оставлять же тебя в живых! С твоей силой в недобрых руках все будет разрушено!» Услышав это объяснение, Циян растерялся. «Он меня дурит или действительно не собирается убивать? Пока что». «Спасибо за предусмотрительность, глава пика мечей. Но давайте надеяться, что я проживу долгую и счастливую жизнь и не обращусь в чудовище», — произнес он с неприятной, явно натянутой улыбкой. «Давайте», — со смешком ответил Лохаян и тоже улыбнулся, угрожающе обнажая клыки. Цияну захотелось впечатать свой кулак в его челюсть. «Раз ты все разведал, то оставь меня», — требовательно сказал он и нервно отмахнулся. «Двери в мой дом для тебя закрыты». Лохаян вздернул брови. «Но 2 недели обмена учениками еще не прошли. Где же мне ночевать?» «Где угодно, но не здесь. И не в доме учениц. Всего доброго». Циян строго посмотрел ему в лицо, взглядом приказывая убираться. «Не думай, что если спас мне жизнь, то я поменял свое мнение о тебе. Я тоже спас тебе жизнь в заброшенном храме, и не только. Так что мы в расчете. Если в самом деле переживаешь и не хочешь подвергать меня опасности, то уходи. Иначе я пойду ночевать на пепелище». Лохаян стойко выдержал его пышущий гневом взгляд, даже не изменившись в лице. Если честно, Циян не хотел манипулировать столь открыто, но как получилось, так получилось. Доверия к тому, кто однажды занес над головой меч, не было и не будет. Лохаян безмолвно открыл рот, и Циян испугался, что мечник в силу своего характера не подчинится и начнет выкручивать руки. Циян даже приготовился к атаке ответными манипуляциями, поэтому удивился, когда Лохаян послушно протянул ему баночку с мазью и сказал: «Хорошо. В следующий раз будь осторожен с огнем». Он вложил лекарство ему в руку и согнул его пальцы вокруг глиняной баночки. Циян недоуменно посмотрел на подачку, стараясь не поморщиться. «Что ты, что Фэй, лучше бы вы молились, чтобы следующего раза не было». Он зыркнул в спину развернувшегося гостя. Дракон не понимал, что творилось в голове тигра, который принял его свернувшееся калачиком змееподобное тело за клубок и решил с ним поиграть. Поэтому чужое поведение вызывало лишь раздражение. Когда Лохаян покинул дом и звук его удаляющихся шагов стих, Циян шумно выдохнул и подумал. «Так, где мое вино?» Закинув мазь в поясной мешочек, он направился за напитками.